Заключение. В завершении этой аудиокниги хотелось бы сказать, что такие разные вопросы по богословским, семейным и общественным темам от ребят оказались для меня приятным сюрпризом. Некоторые из них были не такими простыми, и, отвечая на них, нужно было обращать внимание на две стороны медали. Я рад, что проект удался, и мне выпала возможность помочь молодому поколению хоть немного разобраться в волнующем их направлении. В наше время, имея колоссальный поток информации, можно, к сожалению, при поиске ответов свернуть не туда. Дай Бог, если в семье можно опереться на христианскую опору, но не всегда это так. Проблема отцов и детей – это то, с чем сталкивается, пожалуй, каждое поколение людей. Родителям часто кажется, что дети ничего не понимают. Детям, что родители безнадежно отстали от современности и погрязли где-то в средневековье. Иногда конфликты между старшими и младшими превращаются в настоящие войны и приносят много боли всем участникам. Что делать в подобной нелегкой ситуации? Особенно если ты христианин, и тебе заповедано почитать отца и мать твоих. Молиться. Как? Кому? Господу и Богу нашему Иисусу Христу. Все ответы на самом деле у Него. А я, грешный и недостойный, всего лишь попытался с Его помощью вам их передать. Отец Павел Островский. Конец книги. Текст читал Роман Волков.